Лиза перелистнула еще несколько страниц. Лена на фотографиях взрослела и становилась стройнее. Детская полнота уходила. «Ну вот, значит, и я похудею», — подумала Лиза удовлетворенно. «Надо просто немножко подождать». Она закрыла альбом, отложила его в сторону и выдвинула нижний ящик до конца. Кроме альбома в нем были две маленькие картонные коробочки, вроде тех, в которых Лизина мать держала свои украшения, только попроще. Еще небольшой матерчатый мешок. Сначала Лиза обследовала коробочки. В одной из них она нашла скромные золотые сережки с маленькими голубыми камешками. Она вспомнила, что такие же сережки были на женщине из фотоальбома, на матери Лены и отца, то есть на ее Лизиной бабушке. Сережки явно были недорогие. Лена хранила их просто как память о своей матери. Во второй коробочке был такое же скромное колечко, тоже с голубым камешком, наверняка тоже бабушкино. Лиза положила коробочки на место и достала из ящика матерчатый мешок. И тут сердце у нее тревожно забилось. Она поняла, нет, просто почувствовала, что именно тут, в этом мешке, лежит что-то важное, что-то особенное. И словно какой-то голос окликнул ее. Лиза хотела вытащить из мешка его содержимое, но в то же время боялась это сделать. Ей вдруг показалось, что если она вынет из мешка то, что в нем лежит, она ступит на одностороннюю дорогу, на дорогу, по которой ей придется идти до конца, чтобы ее не ждало в конце этого пути. «Да что я дрожу, как последняя трусиха? Чего я боюсь?» — проговорила Лиза в полный голос. И звук собственного голоса отрезвил ее, вернул к реальности. «Не может здесь быть ничего опасного!» Лиза развязала мешок и вытащила из него. «Ничего особенного. Самое обычное ручное зеркало». «Ну, не самое обычное», — тут же поправила себя Лиза. Таких красивых зеркал ей никогда не приходилось видеть. Зеркало было удивительно прозрачное, в оправе из светлого, тускло-блестящего металла, наверное, серебро, подумала девочка. Ручка у него была из такого же металла, и эта ручка представляла собой ветку дерева, усыпанную серебряными цветами и листьями. И из переплетения цветов и листьев кто-то смотрел на Лизу, чьи-то маленькие пронзительные глаза. Лиза пригляделась и поняла, что там, среди серебряных листьев, прячутся крошечные фантастические зверюшки. Эти зверюшки были сделаны совсем как живые, и как живые они смотрели на нее, Лизу, как будто хотели что-то ей сказать. Лиза с трудом отвела глаза от серебряных зверюшек и взглянула на само зеркало. Его оправа тоже представляла собой две серебряные ветки, охватывающие зеркало с двух сторон. Только удивительных зверюшек на них не было. А в середине, в обрамлении серебряных ветвей, лежало само зеркало. И какое же удивительное было это зеркало! Такое прозрачное, такое чистое, как будто в серебряной раме был заключен овал чистого воздуха, овал прозрачного, чуть голубоватого июньского неба. Только по самому краю этого овала зеркало было окаймлено узкой фаской, отсвечивающей радужным алмазным сиянием. И это удивительное зеркало звало, манило Лизу. Оно словно шептало ей едва слышным заговорщическим шепотом: «Загляни в меня, посмотрись в мою прозрачную глубину. Только во мне ты увидишь свое настоящее, подлинное лицо». И Лиза заглянула в зеркало, А почему бы и нет? Что в этом такого? Она заглянула в зеркало и в первый момент увидела свое собственное лицо. А что же еще можно увидеть в зеркале? Правда, она никогда прежде не видела свое лицо так отчетливо, так ясно, как в этом зеркале. Она увидела лоснящуюся кожу с крупными порами, мелкие угри у крыльев носа. Увидела прячущиеся в уголках глаз выражение подростковой бравады, в основе которой таилась неуверенность в себе, выражение наивной хитрости. Ей не очень понравилось то, что она увидела, и Лиза поняла, что если она хочет стать привлекательнее, недостаточно меньше есть и больше бывать на воздухе. Как говорили ей взрослые, для того, чтобы стать привлекательнее, нужно стать лучше, добрее, честнее, отзывчивее. Эта неожиданно взрослая мысль промелькнула в ее голове и тут же исчезла, потому что с отражением в зеркале стали происходить какие-то удивительные вещи. Отражение начало взрослеть. Взрослеть? Вот ему 18, 20, 25 лет. Лицо в зеркале стало увереннее в себе, привлекательнее, интереснее, но в то же время в нем появился какой-то надлом. Взрослая горечь таилась в уголках глаз. Лиза поняла, что девушка в зеркале несчастлива. Почему? За что? Она надеялась, она ждала чего-то необыкновенного, красивого, счастливого, яркого, радостного, а тут такое, такое растерянное, печальное, такое, такое обыкновенное. Да вот то главное, то обидное слово. Отражение в зеркале было обыкновенным. Нет, она не хотела, не могла в это поверить. Зеркало лжет, лжет. А с отражением снова стало происходить что-то непонятное. Точнее, не с самим отражением, а с тем, что окружало его задним планом. Вокруг лица, отражающегося в зеркале, была не эта комната, не ее банальная, привычная в своей обыденности обстановка, а какой-то тусклый, серовато-розовый туман. Нет, не туман, а клочковатая, слоистая, быстро темнеющая тьма, словно зеркало заполняло стремительно мрачнеющее грозовое облако. Тьма густела и густела, сквозь ее клочковатую дымную подкладку начали просвечивать багровые вспышки, истерические зигзаги молний. И вдруг Лиза поняла, что это тьма, вовсе не облако, вовсе не клубящаяся безжизненная, пусть и грозная субстанция, а страшное, чудовищное, грозное лицо. На этом лице не было глаз, но оно вовсе не было слепым. Напротив, оно как бы все было глазами. Оно смотрело на Лизу каждым клочком багровой тьмы. Смотрел на нее угрожающе, неотступно. Оно впитывало, поглощало ее своим смертоносным взглядом. Лиза вскрикнула от ужаса и уронила зеркало. Зеркало упало на пол с трагическим хрустальным звоном. Лиза подумала, что оно разбилось, и испытала при этом одновременно страх и облегчение. Страх, обычный страх ребенка, разбившего дорогую взрослую вещь и ожидающего за это неизбежного наказания. А облегчение? Облегчение от того, что она освободилась от страшной клубящейся тьмы, которая едва не поглотила ее. Лиза наклонилась, осторожно взяла зеркало за ручку и убедилась, что оно цело. На этот раз она почувствовала и облегчение, и легкое разочарование. Так или иначе, она положила зеркало в тот же мешок, из которого вынула его. Мешок спрятала в глубине ящика. Ящик задвинула на прежнее место и заперла на потайную задвижку. Потом поставила на прежнее место верхний ящик и оглядела комнату. Теперь здесь все было так же, как до ее прихода. Ну, или почти так же. Она сама не понимала, для чего спрятала зеркало. Но раз Ленка его прятала и никогда ей не показывала, значит, так и надо. Тут распахнулась дверь Лениной комнаты. На пороге стояла мать, как всегда, чем-то раздраженная. «Ты чем это тут занимаешься?» — буркнула она. «Ничем», — Лиза отвернулась. «Так просто зашла». Мать уставилась на нее с подозрением, но Лиза ответила ей твердым взглядом. «Нечего тебе тут делать, еще пропадет, что потом не отмоешься», — грубо сказала мать. Лиза все-таки была ее дочерью и уловила в ее голосе некоторую долю неуверенности. «Ты думаешь, Лена вернется и мне накостыляет, что я у нее в вещах рылась?» — спросила Лиза. Мать молча дернула плечом. «Сказать, что я искала?» — спросила Лиза агрессивно и заговорила, не дождавшись ответа. «Документы. Все нашла, два паспорта, еще бумаги какие-то, чемодан ее на месте, вещи все в шкафу лежат. Получается, что ушла она в чем есть и 3 недели где-то пропадает?» «Ну и что?» — процедила мать. «Это ты с ней вечно валандаешься, а по мне-то хоть бы ее и вовсе не было». «Ты что, совсем уже озверела?» — закричала Лиза. «Человек пропал, а ей дела нет. Может, ее машина сбила, и она в больнице себя не помнит. Нужно в полицию обращаться». «В полицию?» Теперь уже мать орала и даже трясла Лизу за плечи. «В полицию? Нет уж, мне полиции уже на всю жизнь хватило. Когда твой папочка вот в этом шкафу удавился, сколько они мне нервов измотали? Следователь, сволочь, пока денег не получил, хотел меня под убийство подвести. Как вспомню рожу его и голос такой скрипучий. А не вы ли, Полина Леонидовна, сами его в шкаф засунули в бессознательном состоянии и петлю на шею затянули?» «А это не ты?» — спросила Лиза. И тут же ахнула от материнской пощечины. «Все равно все известно станет», — мстительно сказала она, отняв руки от лица. «Вон меня Римма Петровна уже спрашивала, куда, мол, Лену подевали». «Старая ведьма», — отреагировала мать. «Слушай, ты и правда думаешь, что можно так просто от человека избавиться? Ведь все равно рано или поздно про Ленку спросит, обязательно спросит». «В полицию ни за что не пойду», — прошипела мать. «Боишься, что они на тебя подумают?» «Тогда я сама пойду», — твердо сказала Лиза. «У тебя заявление не примут, ты несовершеннолетняя». Теперь мать успокоилась и смотрела со злорадством. «Лучше бы голову не забивала ерундой, а в квартире прибралась, пол помыла бы на кухне, авось похудеешь». Лиза пробежала мимо нее к себе. Нет, все-таки с матерью ей не повезло. Стало вдруг ужасно грустно без Ленки. Неправда, единственная родная душа была. И что теперь делать? Куда обращаться? Вдруг мать права, и ее в полиции слушать не станут. И тут Лиза вспомнила про ту тетку, которая разыскивала Лену. Как же ее? Надежда Николаевна. Она еще когда говорила, что следует Лену искать? Наверное, она знает, как это делается. Так звонила она на домашний у них телефон с памятью. Стало быть, можно ее номер найти. В ту ночь мастеру Луиджи не спалось. Ему то и дело слышались доносящиеся из мастерской странные звуки. Он ворочался сбоку на бок, вздыхал и стонал, так что госпожа Симонетта наконец не выдержала и сказала: «Да что с тобой такое? Либо спи, как все добрые люди, либо отправляйся к подмастерьям. а то иди ночевать в свиной хлев и храпи там в свое удовольствие». Господин Луиджи затих, но так и не сомкнул глаз до самого рассвета. Когда же рассвело, первым делом он устремился в мастерскую. Дверь была заперта снаружи. Как он и оставил ее, однако, войдя внутрь, он не нашел там ни души. Таинственный незнакомец пропал, как будто просочился сквозь стены. «Так я и знал», — воскликнул мастер, схватившись за голову. «Он обокрал меня! Хитрый мерзавец утащил мои запасы серебра для амальгамы и остальные припасы». Однако, проверив свои шкафы и сундуки, мастер убедился, что ничего из них не пропало. Только немного припасов было истрачено, не больше, чем нужно для изготовления одного зеркала. Больше того, в мастерской царил идеальный порядок. Один предмет оказался не на месте. Красивое резное распятие, которое отец мастера привез из Испании, распятие, освященное в Сантьяго де Компостелло, упало со стены и лежало на полу перевернутое. Мастер Луиджи повесил распятие на прежнее место и только тогда подошел к рабочему столу, на котором лежал некий предмет, накрытый тонким шелковым платком. Подняв этот платок, мастер не смог удержать восхищенного возгласа. Это было зеркало. И какое зеркало! Здесь, на острове Мурано, трудно было кого-нибудь удивить тонкой изящной работой, но ничего подобного мастеру Луиджи прежде не приходилось видеть. Зеркало было удивительно прозрачное, в оправе из светлого тускло-блестящего металла, очень похожего на серебро, но не серебра, а из какого-то незнакомого удивительного металла. Ручка у него была из такого же металла, и эта ручка представляла собой ветку дерева, усыпанную серебристыми цветами и листьями. И из переплетения цветов и листьев кто-то смотрел на мастера Луиджи, чьи-то маленькие пронзительные глаза. Мастер пригляделся и понял, что там, среди серебряных листьев, прячутся крошечные фантастические зверьки. Подобных зверьков видел он в книге своего соседа в удивительном ярко раскрашенном бестиарии. Эти зверьки были сделаны совсем как живые, и как живые они смотрели на него, Луиджи, как будто хотели что-то ему сказать. Мастер Луиджи с трудом отвел глаза от серебряных зверьков и взглянул на само зеркало. Его оправа тоже представляла собой две серебряные ветки, охватывающие зеркало с двух сторон, только удивительных зверьков на них не было. А в середине, в обрамлении серебряных ветвей, лежало само зеркало. И какое же удивительное было это зеркало! Такое прозрачное, такое чистое, как будто в серебряной раме был заключен овал чистого воздуха, овал прозрачного, чуть голубоватого, невесомого неба, такого, каким оно бывает над Венецией только в июне. Только по самому краю этого овала зеркало было окаймлено узкой фаской, отсвечивающей радужным алмазным сиянием. И это удивительное зеркало звало, манило мастера Луиджи. Оно словно шептало ему едва слышным заговорщицким шепотом: «Загляни в меня! Только во мне, только в моей прозрачной глубине ты увидишь свое настоящее подлинное лицо. Только во мне ты увидишь, что ждет тебя, увидишь свое будущее». И мастер Луиджи заглянул в зеркало. Он заглянул в зеркало и в первый момент увидел свое собственное лицо. Лицо не старого, еще довольного жизнью полнеющего человека, хозяина процветающей стекольной мастерской. А что же еще можно увидеть в зеркале? Правда, он видел свое лицо так отчетливо, так ясно, как никогда прежде не видел его ни в каких других зеркалах. Он увидел каждую морщинку, каждый крошечный угорек, каждый прыщ на этом лице. Увидел нездоровую желтизну кожи, крупные поры, глубокие складки у крыльев носа, красноватые прожилки, увидел прячущиеся в глазах тоску и страх перед старостью, увидел выражение наивной хитрости, скупости и расчетливости. Ему не очень понравилось то, что он увидел, но в этом не было ничего особенно страшного. Обычное лицо обычного человека, не хуже и не лучше других, хотя, пожалуй, хуже многих. Эта неожиданная мысль промелькнула в голове мастера Луиджи и тут же исчезла, потому что с отражением в зеркале стали происходить какие-то удивительные вещи. Отражение начало стареть. Вот ему 45, 50, 55 лет. Лицо в зеркале стало более уверенным в себе, но в то же время более подозрительным, надменным. Легкий оттенок скупости расцвел на нем пышным цветом, цветом старческой, отвратительной скоредности. В глазах проступили злоба и раздражительность. Но самое главное, самое неприятное, что увидел на своем лице мастер Луиджи, было белесое пятно на правой щеке. Лицо старело, и белесое пятно на глазах разрасталось. Вот уже все лицо покрыло мертвенная бледность. Щеки раздулись, стали одутловатыми, бесформенными, уродливыми. Нос провалился. Глаза поблекли, утонули в толстых складках щек. Он не раз видел такие лица, когда по улицам Венеции проходила цепочка прокаженных, выпущенных из лепрозория для сбора подаяний, цепочка прокаженных, бредущих друг за другом, сопровождаемых двумя монахами-доминиканцами, звонившими в колокольчики, чтобы предупредить прохожих. Прокаженные не скрывали, не прятали свои страшные язвы, наоборот, выставляли их на показ, чтобы вызвать в сердцах прохожих жалость и сострадание. И монахи всячески привлекали к ним внимание толпы, чтобы показать праздной публике, вот к чему может привести ваша распутная греховная жизнь. Почему? За что? Мастер Луиджи не ждал от жизни чего-то необыкновенного, но рассчитывал прожить ее в достатке и благополучии, окруженный уважением товарищей по цеху. Неужели его ждет эта ужасная болезнь? Приходский священник, отец Гвидо, на воскресных проповедях говорил, что Творец поражает проказы и другими страшными болезнями тех, кто не верует в Него. Тех, кто пренебрегает церковью, предается смертным грехам. Он, мастер Луиджи, грешит не более других, регулярно ходит в церковь и жертвует на нее не меньше своих соседей. За что же ему грозит такая страшная кара? Нет, он не хотел, не мог в это поверить. Зеркало лжет. И с отражением снова стало происходить что-то непонятное и пугающее. Точнее, не самим отражением, а с тем, что окружало его задним планом. Вокруг лица, отраженного в зеркале, лица, пораженного проказой, была не эта хорошо знакомая мастерская, не ее привычная, милая в своей обыденности обстановка, а какой-то тусклый, серовато-розовый туман, нет, не туман, а клочковатая, слоистая, быстро темнеющая тьма, словно зеркало заполняло стремительно разрастающееся грозовое облако. Тьма густела и густела. Сквозь ее клочковатую дымную подкладку просвечивали багровые вспышки, кривые зигзаги молний. И вдруг мастер Луиджи понял, что это тьма, вовсе не облако. вовсе не клубящаяся безжизненная, пусть и грозная субстанция, а страшное, чудовищное, грозное лицо. На этом лице не было глаз, но оно вовсе не было слепым. Напротив, оно как бы все было глазами. Оно смотрело на несчастного мастера каждым клочком бессловесной багровой тьмы, смотрело на него угрожающе, неотступно. Оно видело каждую его постыдную мысль, каждый его грех, каждое дурное намерение. Больше того, оно не только видело, оно впитывало, поглощало, пожирало его своим смертоносным взглядом. Мастер Луиджи понял, чье это лицо. Понял каждой клеткой своего трепещущего от ужаса тела. Он понял, что из глубины зеркала на него смотрит дьявол, враг рода человеческого. Поняв это, он вскрикнул от ужаса и уронил зеркало. Зеркало упало на каменный пол мастерской с трагическим хрустальным звоном. Мастер подумал, что зеркало разбилось, и испытал при этом одновременно жалость и облегчение. Жалость обычную, естественную жалость мастера при виде испорченной работы, прекрасной работы, за которую можно выручить немалые деньги, а облегчение — облегчение от того, что он освободился от страшной клубящейся тьмы, которая едва не поглотила его. И еще от того, что теперь можно забыть отраженное в этом зеркале лицо, изуродованное страшной болезнью. Мастер Луиджи наклонился, осторожно взял зеркало за ручку, поднял его с пола и убедился, что оно цело. На этот раз он почувствовал и облегчение, и легкое разочарование. Так или иначе, он положил зеркало на стол. Как бы то ни было, теперь ему есть что отдать маркизе Ченчи. Это прекрасное зеркало, лучшее, какое мастеру Луиджи приходилось держать в руках. Маркиза будет довольна и заплатит ему больше, чем обещала. А тот странный незнакомец, он сам виноват, что не дождался хозяина и не получил плату за свою работу. Впрочем, какая плата? Он работал в мастерской мастера Луиджи, использовал его инструменты, его материалы. Значит, никакой платы ему не причитается. Довольно с него и того, что переночевал в мастерской. Мастер Луиджи еще раз взглянул на зеркало, осторожно, искоса, чтобы не видеть свое отражение. Прекрасное зеркало. Ему отчего-то даже жалко было отдавать его маркизе. Да нет, конечно, нужно отдать. Ему очень нужны деньги. А то, что он увидел в глубине зеркала, должно быть, это ему просто показалось. Он сегодня совсем не выспался, вот и привиделась какая-то чертовщина».